«Это дело хорошее», — сказал Кучин, опускаясь на землю рядом со мной. «А ты чего не со всеми? Просто решил проведать», — улыбнулся храмовник. «Каждый вечер уходишь куда-то, возвращаешься только под утро. К тому же ты вроде как мой ученик, а я тебя ничему не учу и вообще». Кучин неопределенно покрутил рукой в воздухе, на что я, лишь понимающе кивнул. «Легенда у нас такая же дырявая, как сосуд у меня в груди. Но пока все вокруг шепчутся и никаких вопросов не задают, меня это более чем устраивает. Слушай, можешь мне дать еще пару минут?» — обратился к храмовнику после небольшой паузы. «Потом помощь твоя нужна будет». Кучин кивнул и, поднявшись, пошел рассматривать кору на ближайших деревьях. «Крест», — позвал Рыжего. «У меня все готово». «У тебя что?» «Давно все готово», — мгновенно отозвался мой проводник. «Я тут еще нашел кое-что, потом нужно будет обследовать». «Если это потом у нас будет», — невесело уточнил и принялся собирать части изделия воедино. Сам по себе прибор был довольно прост. Достаточно было вложить его человеку в руку, и все. Если артефакт засветился, значит, все хорошо, а вот, если нет, об этом даже думать не хочется. В Кучине я уверен ровно настолько, насколько вообще можно быть уверенным в человеке, которого знаешь несколько дней. Про остальных и говорить нечего. Палыч единственный, кому могу доверять хоть немного. Именно поэтому храмовник станет первым, на ком будет протестирован артефакт. Кстати, об артефакте. Как и говорил Крест, несмотря на всю кажущуюся полезность, это не хитрая вундервафля, имеет очень весомый изъян. Конструкт, с помощью которого детектор определяет декусов, можно легко изменить. Подправить пару плетений, и артефакт будет указывать на любого, кого захочет владелец. А учитывая скотскую людскую натуру, под предлогом борьбы со скверной, под раздачу могло попасть сколько угодно невинных. Это было еще одной важной проблемой, которую было необходимо решить. Нельзя, чтобы артефакт попал в чьи-либо руки. Как это сделать, пока не знаю. Придется импровизировать. Впрочем, как и всегда. Так что правы были Торчин и Крест, что скрыли эту штуковину от ордена. Мало ли к чему такая охота могла привести. Тем более, Рыжий сказал, что Торчин уничтожил всех тварей, до которых смог дотянуться. «Готово!» — крикнул я Кучину, когда полностью собрал артефакт. Осталось влить в него совсем каплю энергии, что я и сделал, призвав цепь. Пока храмовник подходил ближе, поделился с детектором частью манны. После этого, находясь у меня в руках, он сразу же засветился. «Лови!» — бросил небольшой цилиндр Кучину. Храмовник его сразу поймал, и слабое свечение снова окутало артефакт. Рассматривая прибор у себя в руках, Кучин смотрел то на меня, то на вундерштуковину. «Пока можно выдохнуть», — сказал Кресту. Рыжий мне ничего не ответил, а храмовник снова сел рядом, не выпуская детектор из своих рук. «Это что?» — разглядывая детектор, спросил он. «Заряди, пожалуйста», — вместо объяснений сказал я. «Очень нужная вещь, потом объясню. Как закончишь, приведи сюда Провина». «Громов, ты совсем охренел?» — пораженно спросил храмовник, но я увидел, как свечение артефакта становится ярче. «Пока не могу ничего сказать», — потянулся и забрал из рук Кучина заряженный артефакт. «Поверь, это важно. Какой-то ты мутный в последнее время», — бросил храмовник. Что-то тихо бурча под нос, он поднялся и пошел обратно в сторону лагеря. Даже удивлен, как легко все прошло, осталось придумать, каким образом сунуть детектор в руки подполковника. Устрою какой-нибудь глупый спектакль или еще что. Главное, чтобы Провин до последнего не понимал, что его проверяют. Храмовник вне подозрений, — объявил я Кресту. Надеюсь, твоя штука работает правильно, и я не зря потратил выданный Провиным энергокристалл. Работает, — гордо заявил Рыжий. Не наговаривай. Давай быстрее с этими двумя заканчивай, у нас дело есть. Какое? Сорвав травинку, засунул ее себе в рот и откинулся спиною на землю. Я Маргаран древний нашел, как всегда ничего толком не объясняя, заявил Рыжий. Ну, если Маргаран, то это, конечно, серьезно, — сказал так, словно понимаю, о чем речь. Вот и я говорю, — обрадовался сначала Крест, а потом до него дошло. Маргаран — это древний храм, в них северяне поклонялись отцу. И что там, в этом твоем Маргаране? Звук ветра, колышущего листву, успокаивал и даже немного клонил в сон. Не знаю еще, посмотреть надо. В голосе Рыжего слышалось нетерпение. Ну так иди, посмотри. Потянувшись, отослал Креста и стал наслаждаться минутой спокойствия. Но не вышло. В голову лезли мысли о том, что ждет меня впереди, о том, что мне вообще делать в этом новом и странном мире. То, что мне нужна магия, это даже не обсуждается. Не просто нужна, это жизненная необходимость. Но вот, что потом, разобраться со стариком и стать настоящим наследником, или жить своей собственной жизнью, нет, жить так как хочется, мне точно никто не даст, не зря же за мной целого наемного убийцу послали, значит перво-наперво нужно будет решить вопрос с теми, кто организовал атаку в поместье, без устранения этой проблемы, никаких серьезных планов строить нельзя, судя по всему, придется налаживать контакт с Матвеем Егоровичем. Он должен быть в курсе, кто это был или хотя бы подскажет в каком направлении двигаться. Дальше большой интерес вызывают тайники Торчина. Про них Рыжий ничего конкретного не сказал, но, если верить храмовнику, да и всем вокруг, предок Громовых был личностью очень незаурядной, значит и в схронах может найтись что-то из ряда вон. Поэтому да, сразу после того как разберусь с источником, отправлюсь на поиски. На этот раз, звук пробирающихся через лесную чащу людей, услышал заранее. По очереди на поляну вышли Кучин, а за ним подполковник, в зубах которого была зажата небольшая травинка. «Прохлаждаешься?» — сходу спросил Правин. «Никак нет», — с видом полного идиота выкрикнул я. От моего вопля подполковник скривился, оглядел поляну и, не найдя ничего интересного, снова обратил свой взгляд на меня. «Вот смотрю я на тебя», разжевывая зубами травинку, которую, как и я, сорвал на поляне, сказал Правин. «И не пойму, ты прикидываешься или реально того, не могу знать, господин подполковник». «Понятно», — Правин выплюнул травку и спросил, «чего тебе нужно было? Подойдите поближе», — сказал я. Правин ругнулся, но все же направился в мою сторону. После того, как подполковник оказался рядом, я положил перед ним артефакт, а сам направился в другой конец, заросшей травой, опушки. 31, 32, громко объявил я количество шагов. «Господин подполковник, не окажите мне услугу, поднимите пожалуйста артефакт и направьте его в мою сторону». Привин сделал то, о чем я просил, и артефакт в его руке засиял. Конечно, перед этим мне пришлось выслушать все, что он обо мне думает, но это не страшно. Плевать мне на его мнение, главное, что он не тварь. «Что за цирк ты здесь устроил?» — сказал подполковник, когда я подошел к нему. «Это была проверка», — совершенно честно признался я. «Проверка чего?» «Моего ангельского терпения. Я видел Дикуса, не став ходить вокруг да около, решил начать сразу с главного». «Когда?» — первым среагировал храмовник и начал озираться по сторонам. «Валька», — назвал я имя очкастого паренька. «Когда мы отплывали из дола, я почувствовал его взгляд. Сначала думал, что показалось, но в тот момент у него на лице, под кожей, будто десятки маленьких лапок зашевелились. Почему не сказал сразу? Вид у Кучина был, прямо скажем, суровым. А вот подполковник наоборот, со стороны взгляни на него и подумаешь, что он список покупок сейчас составляет. Разве что травинка в зубах задергалась быстрее, чем раньше. Проверить вас нужно было, пожал я плечами. Кто знает, вдруг вы одни из них. С помощью этой штуки, Правин протянул мне детектор, но так, чтобы у меня не получилось его забрать. «Да», — нервно ответил я. «Отдайте». «Выходит, все же прикидываешься?» Подполковник начал внимательно изучать конструкт, вырезанный на артефакте. «Сложное изделие. Конструкт прост, но вот соединение элементов. Где ты этому научился?» «Отдайте», — уже жестче потребовал я. «Ты не ответил», — продолжая вглядываться в символы, сказал подполковник. «Проводник?» — спросил у меня храмовник, и я еле кивнул. От Правина мой кивок тоже не ускользнул, глазастый засранец. Подполковник перевел взгляд с артефакта сначала на Кучина, затем на меня, затем снова на артефакт. «Ладно, лови», — Правин бросил детектор мне в руки и в следующее мгновение атаковал. В первую секунду я запаниковал, что происходит, почему он на меня нападает, неужели артефакт не сработал. Кучин еще стоит совершенно не двигаясь, а затем понял, что подполковник не использует магию. Проверяет, что ли? Если признаться, я ожидал большего. Нет, Правин был даже хорош. Комбинации, повторные серии, удары руками были быстрыми и довольно сильными, но, как-то по-колхозному, что ли, он просто молотил воздух руками, пока я, заученными еще в прошлой жизни движениями, уклонялся и даже несколько раз осознанно себя тормозил. Вбитые в подкорку инстинкты требовали всадить в наглую рожу парочку встречных. Все же, судя по всему, магия накладывает на людей свой отпечаток. «Для чего тебе махать кулаками, если ты можешь в радиусе парочки сотен метров все в пыль превратить. Наверное, поэтому уровень ближнего боя, даже у умелых бойцов, коим, скорее всего, был и Правин, находился на уровне дворового драчуна. Размахайка подполковника заняла секунд 30, двигаясь на ногах и уворачиваясь ровно настолько, чтобы руки Правина проходили в сантиметрах от моего лица, я все-таки не сдержался. После очередного прямого нырнул ему под руку и выбросил плотный, тяжелый апперкот, прямо в открытую печень. Коварный удар достиг своей цели, и через секунду мужчина встал на колено. «Точно придуриваешься?» Ловя ртом воздух, произнес Правин. А если вот так? В это мгновение в руке мужчины блеснуло серебристое лезвие изогнутого клинка. Достать из притороченных за спиной ножен свой сакс я не успевал, поэтому за мгновение до того, как острие меча вспороло бы мне живот, его с лязгом опутала черная цепь. «Все-таки, Громов, все так же тяжело дыша», — произнес Правин. «И какого шражна тебе понадобилось на севере?» И биться сердце перестало. «Да что ж такое-то? Неужели и правда каждая собака знает про эту проклятую цепь? Нельзя было что-нибудь неприметнее придумать? Вон, у Правина какой меч, сабля целая, но выглядит вполне просто, хоть и красиво. Будь такой у Торчина, я уверен, что мог бы орудовать им хоть по 100 раз на дню, никто бы никаких аналогий не проводил. Какой Громов? Я все-таки решил отмазываться до последнего. Парень, у меня работа такая, все и про всех знать». Кряхтя поднялся на ноги подполковник. «Думаешь, у нас каждый день пропадают наследники великого рода? Пусть Громовы того, ну сам понимаешь. Но все-таки подобное происшествие не могло пройти незамеченным. К тому же, вдоль только ленивый не рассказывает истории о пацане, который в ночь нападения, тварей проводником в виде цепи крошил. Во время своего монолога, подполковник с прищуром за мной наблюдал, а я, стараясь, чтобы на лице не дрогнул ни один мускул, соображал, чем это все может для меня обернуться. С одной стороны, ничего ужасного. Кучин знает, кто я, Макар, Солерна, Наталья тоже, уверен, в курсе. Изначально весь этот секрет Полишинеля казался мне глупостью. Когда столько людей в курсе, сохранить что-то в тайне почти невозможно. С другой, кто ж его знает, что теперь решит предпринять Правин. Возьмет и отошлет меня обратно в поселок или того хуже, прямо к Матвею. В таком случае придется прямо сейчас рвать когти через кусты и продолжать путь в одиночку. Вот только как добраться до Семени раньше, чем этот отряд, просто не представляю. Молчишь, значит все так, сорвав очередную травинку, сказал Правин. Ну и что делать будем? Сначала нужно предупредить о Дикусе, подал голос, молчавший до этого Кучин. На секунду я даже подумал, что это он мог меня сдать, но затем выбросил эту мысль из своей головы. Слишком уж честным для этого был храмовник. Закулисные игры не для него, да и какой резон. Вот и пошлем обратного нашего благородного, тем временем предложил подполковник. Раз он уверен, что с помощью своего артефакта способен разоблачить Дикуса, пусть наделает таких штук всей империи. Я даже словечко замолвлю, чтобы ему точно поверили. Да запросто, легко согласился я. Ради вас, хоть мордой об асфальт, хоть весь мир в труху, но только потом, после того, как с Семенем разберемся. Спорить с тем, что я Громов, больше не было никакого смысла. Сейчас, для меня появилась куда более большая угроза, а именно желание Правина отослать меня куда подальше. Не знаю, что тут с субординацией, но на правах наследника этих земель, я, скорее всего, могу послать его в самое темное и дурно пахнущее место, продолжив путешествие вместе с отрядом. Не хотелось разыгрывать этот козырь раньше времени, но что поделать, обстоятельства будь они неладны, мы не можем не доложить, продолжил храмовник. Дикусы, это угроза куда более опасная, чем семя. Предлагаю совсем отложить миссию и вернуться. Силами отряда мы сможем справиться с тварью, если она по-прежнему в доле. Исключено, заявили мы в один голос с Правиным. Слышишь, вдруг объявился Рыжий. Скажи этим двум остолопам, я знаю, как сообщение передать. Как? Тут же спросил я. В Маргаране, в крипте, есть артефакт, начал объяснять Рыжий. Не знаю точно, как там все работает, внутрь меня барьеры не пускают, но чувствую, что он соединен с множеством точно таких же. Зуб даю, его использовали для того, чтобы передавать сообщения. Только вход откопать нужно, но с этим храмовник справится, он маг земли. Уверен? Спросил и вместо ответа получил только осуждающий вздох. Тут вроде бы появился шанс на то, чтобы передать сообщение. «Это какой?» — сразу же оживился Правин, уставившись на меня с интересом. «Здесь недалеко храм, древний Маргаан, начал передавать информацию от креста. Там, под землей, есть катакомбы, в них артефакт. Чтобы точно все выяснить, нужно откопать вход. Справишься?» — задал вопрос Кучину и получил утвердительный кивок. «Тогда пошли». Через минуты пять мы стояли в центре большого скопления развалин. Из-под земли торчали остатки каменной кладки, кое-где угадывался контур древних строений, и в центре этой религиозной древности стоял крест. «Вот тут пусть копает», — рожа у рыжего была как у ставочника перед матчем. Силуэт немного подрагивал, а пальцы рук, сложенных на груди, беспокойно барабанили одному ему известный ритм. Кучин справился за пару минут, земля просто разошлась перед ним, как воды моря перед одним древним экскурсоводом, и перед нами возникла лестница. Вела метра на три вниз и заканчивалась металлической дверью, на которой была изображена женщина с вуалью, закрывающей половину ее лица. Протянул рыжий. «Кажется, в этом храме поклонялись не только отцу». Глава 12. «Интересные у северян храмы», — саркастически заметил Правин. «Поклоняться Маре вроде не запрещал никто, но все равно как-то неправильно. Ты точно уверен, что там, внизу, есть то, что нам нужно?» — переминаясь с ноги на ногу, спросил у меня храмовник. «Уверен», — утвердительно кивнул и обратился к кресту. «Мы же уверены, да, ага», — потерянным тоном сказал рыжий. «Артефакт там точно есть, даже рабочий, но пройти внутрь у меня не получается. Дверь откроем, и тогда уже видно будет, может, барьер спадет». Еще несколько минут мы просто стояли и пялились на ступени и дверь внизу. Выгравированный, на цельной створке, рисунок был настолько точен, что казалось, будто женщина вот-вот сойдет с металлического холста. Точные линии тела, небольшие морщинки в уголках губ, да даже кости, заменяющие ей руки по локоть, выглядели как настоящие. Либо эту картину рисовал настоящий мастер, либо тут тоже не обошлось без магии. «Ладно, сейчас попробуем», — сказал Кучин и двинулся вниз по ступеням. Когда он оказался у двери, в его правой руке возник молот. Оформленная часть рукояти была красного цвета, с вкраплениями блестящих камней. Обоюдная ударная часть покрыта орнаментом рун, с расходящимися в две стороны краями. Размером же эта громадина доходила высокому Кучину до плеча и в целом выглядела просто мое почтение. На вид молот должен был весить килограмм 10, но храмовник довольно легко держал проводник в правой руке. Затем Кучин размял шею и плечи и, широко размахнувшись, лупанул по двери со всего маха. Ни взрыва, ни грома, ни даже какого-нибудь лязга не было. Храмовника просто отшвырнуло от двери так, что он спиной проехался по ведущей вверх лестнице и оказался у наших, с Правиным, ног. «Неплохо», — мотая головой в разные стороны, произнес Кучин. «Кажется, на одно ухо оглох. Ну, теперь мы хотя бы знаем, что пытаться выломать дверь не стоит», — с легкой улыбкой заметил Правин. «Ну да», — все еще приходя в себя, подтвердил храмовник. «Кто следующий?» — смотря на Правина, спросил я. «Ты вроде как говорил, что это храм северян», — отходя в сторону, произнес подполковник. «Поэтому я уступлю дорогу единственному северянину среди нас. Вот хитровыделанный попался, отмычку из меня решил сделать, болт бы хоть дал, сволочь такая». «Ладно», — нехотя согласился и пошел вниз по ступеням. «Но, если помру, буду во сне к вам являться». Храмовник попытался что-то сказать, но я только отмахнулся рукой. «В конце концов, если у меня получится открыть эту дверь, да еще и сообщение передать сможем, у Правина я буду на хорошем счету. А что может быть лучше прекрасных отношений с начальством? Наверное, только самому этим самым начальством быть, несмотря на мою вскрывшуюся благородность. Подполковник, наверное, может меня в любой момент на мороз выбросить, а мне оно надо. Вот поэтому лучше, до поры до времени, с ним дружить, дальше уже видно будет». «Мысли какие-то есть?» — спросил рыжего. «Понятия не имею», — растерянно отозвался он. «Да я даже внутрь попасть не могу. Слушай, может, ну его, а, нельзя, крест, нельзя», — закусил губу и принялся внимательно разглядывать дверь. Вблизи качество гравировки поражало еще сильнее. Изображенная женщина выглядела еще более живой, а маленькие, поражающие своей точностью детали, просто вводили в ступор. Не знаю зачем, но я вытянул руку и провел пальцами вдоль выверенных линий, и в этот момент мой взгляд зацепился за кулон на шее у женщины, точнее в круглое углубление, напоминающее паз. Присмотревшись внимательнее, понял, что где-то нечто подобное видел, А потом меня осенило. Убийца. Служитель Мары дал мне монетку таких же размеров. Пулей метнувшись от двери и игнорируя вопросы спутников, добежал до своего рюкзака и, порывшись в нем, нашел кошель с той самой круглой безделицей. Что-то понял. Оживился Правин, когда я вновь оказался рядом. Посмотрим, коротко ответил ему и начал спускаться вниз по ступеням. Так, на случай, если меня долбанет так же, как Кучина, напутственным тоном сказал Кресту. Деньги в приют для животных направишь, Правина в расход, бабам цветы, детям мороженое, штаны вместе со мной похоронишь. Все понял, договорились, весело согласился Рыжий. Ты главное сразу, чтобы не мучиться. А то зачем мне калека нужен? Нервно хихикнув, подбросил монетку вверх, перехватил ее в воздухе, вставил в паз и сильно зажмурился. Мои опасения не оправдались, я по-прежнему стоял на своем месте, живой и здоровый, а вот дверь нет. Прямо на глазах металл начал таять и исчезать, превращаясь в легкую дымку, которую быстро уносил поток затхлого воздуха подземелья. Лестница, кстати, так и продолжила вести вниз, исчезая в густой темноте. Запах древности вперемешку с сыростью, которым несло снизу, заставил немного поежиться. «А ты полон сюрпризов», — сказал Правин, быстро спустившийся вниз и оказавшийся у меня за спиной. «Я сейчас своих позову, не вздумайте без нас лезть внутрь. Не надо никого звать». Я развернулся и жестко посмотрел на подполковника. Мой секрет, если это вообще теперь можно так назвать, и без этого слишком широко разошился. Объяснять и рассказывать, что и зачем нам нужно внизу, пока мы не проверим каждого члена отряда, это тоже полнейшая глупость. Кто-то из них может оказаться дикусом, и тогда для нас это плохо кончится. Вообще-то он дело говорит, согласился со мной Кучин. То есть вы предлагаете туда втроем лезть? Правин скептически нас осмотрел, но неожиданно согласился. «Хорошо, но первым пойду я». В этот момент под мужчиной вспыхнул небольшой круг, размеры которого стали стремительно увеличиваться. Больше всего это напоминало мишень, с полями и зонами, внутри которых горели разные символы. Мишень кружилась вокруг подполковника, и через десяток секунд он двинулся вниз по лестнице. «Давно не видел предикторов», — с уважением сказал Кучин. «Редкий дар». Подполковник ничего не ответил, молча продолжая спускаться по лестнице. Следом за Правиным шел храмовник, и роль замыкающего досталась мне. «Как он его назвал?» — спросил у Креста, аккуратно шагая вниз по ступеням. «Предиктор», — повторил за храмовником Рыжий. «Направление магии, врожденное, как и твоя стихия. Редкий, но очень мощный дар. Видишь круг под ним?» — я кивнул. «Внутри него предиктор способен ускоряться в десятки раз, а каждый, кто в него попадет, наоборот, замедляется. К тому же, внутри круга, эти маги способны чувствовать намерения и желания тех, кто в нем оказался, и реагировать раньше, чем противник сможет что-либо предпринять. А во, завистливо произнес я, мне бы такое, не советую, тут же выдал мне Рыжий. У предикторов, кроме их поля, больше ничего нет. Да, они способны усиливаться общими заклинаниями, что делает их еще опасней, но... Стоит только выбраться из их круга и садануть объемным плетением, чтобы маг не смог увернуться, и все. Не защититься, не избежать ущерба предиктор, скорее всего, не сможет. Это еще из такого круга выбраться нужно, несмотря на слова Креста, дар подполковника все равно казался невероятным. Да, это, как говорится, задачка со звездочкой, произнес Крест и через секунду добавил. Хотя опытные маги в таких случаях прибегают к слиянию с сутью или если по-ученому маргер. А это что? Вокруг не происходило ничего интересного, ступенька за ступенькой мы молча спускались вниз, поэтому спокойно продолжил расспрашивать Рыжего. Маг становится един со своим даром, охотно отвечал Крест. В такой момент вокруг него образовывается нечто, похожее на поле предиктора. Способности мага, применившего маргер, также возрастают в десятки раз, а размеры Мергера ограничиваются только лишь силой Создателя. Слияние может, если не полностью уничтожить, то значительно ослабить, не только поле предиктора, но и Мергер другого мага. В общем, кто сильней, того и тапки. А если предиктор такой фокус выкинет, запоминая новую информацию, задал очередной вопрос. Таких я еще не видел. Не было еще в мире предиктора, достигшего слияния с сутью. С чем это связано, не спрашивай, я не знаю и вообще... «Вон, смотри, спустились уже». За разговором с Рыжим и правда не заметил, как моя нога вместо очередной ступеньки оказалась на отполированной каменной плитке пола. Слой пыли на нем был толщиной с палец, но стоило ее только смахнуть, в глаза сразу бросалась точность подгонки почти что зеркальных плит. Огромный зал, границы которого утопали в густой темноте, встретил нас все тем же затхлым сырым запахом. Где-то на границе слуха даже было слышно журчание, но это могла быть просто игра возбудившегося воображения. «Громов, ты так и будешь бродить в темноте?» — спросил у меня Правин, над головой которого горел большой светящийся шар. К слову, точно такой же освещал пространство вокруг храмовника. Именно благодаря их свечению я мог видеть в этой кромешной тьме. «Мне и так светло», — ответил подполковнику. «Много энергии такая штуковина сожрет?» — спросил Рыжего, кивнул в сторону светящихся сфер. «Да нет, но там, дальше, можно запустить цепь светильников». Рыжему темнота явно не мешала видеть все, что происходило вокруг. «Ну или просто можешь не отходить от этих двоих. А артефакт, он где?» «В конце зала, в нише», немного помедлив, ответил Крест. «А еще здесь можно неплохо разжиться». «Чем это?» — с интересом спросил я. «Не знаю, но в глубине зала находятся саркофаги», — нетерпеливым тоном сказал Рыжий. «Мне сложно в них заглянуть, барьер мешает, но вряд ли в таком месте хоронили бы простых крестьян. Тебе не стыдно копаться в могилах?» — попытался укорить Рыжего. «Не то, чтобы я брезговал, просто тревожить мертвых, в мире под завязку наполненном магией, это такое себе. Ничем хорошим подобные истории не заканчиваются. Стыдно? Мне?» — обиженно спросил Крест. «И это мне говорит человек, снявший сапоги с трупа. Да пошел ты», — беззлобно послав Рыжего, объявил новую вводную своим спутникам. «Нужная нам вещь находится в противоположном конце зала, а еще это место служило криптой. Кого здесь хоронили и для чего, я не знаю, но в глубине зала находятся саркофаги. Если возражений ни у кого нет, можно взглянуть, что там. Ты не перестаешь меня удивлять, Громов», с не менее алчным тоном, чем у Креста, произнес Правин. «Как добычу будем делить? Нехорошо это», — вставил свое слово храмовник. «Согласен, что нехорошо, но, если там есть добро, покойникам оно вряд ли еще пригодится», — успокоил я Кучина. «Поровну вроде как честно, но, господин подполковник, это все-таки мой народ. К тому же и земля моя, да и место это я показал, да еще и вход открыл. Честно будет, если я заберу себе 90%. «Грабеж», — тут же воскликнул Правин. «70 и не единицей больше, иначе идем до твоего артефакта и на выход. 75, и я не подам жалобу за разграбление памятника истории. Не знаю, как в этом мире обстоят дела с сохранением культурного наследия и всего остального, но попытаться стоит. Хорошо, но тогда, добро, сам потащишь», — тут же согласился Правин. «Идет», — показал подполковнику большой палец. Глаза у предиктора горели огнем, никогда бы не подумал, что он настолько падок на авантюры. «Вы вообще не забыли, зачем мы здесь?» — серьезным тоном осведомился храмовник. «Палыч, ну не души», — подойдя к Кучину, похлопал его по плечу. «Здесь пару сотен лет никого не было, если не больше. Неужели тебе не интересно, что мы можем найти?» «Нет», — тут же отрезал храмовник. «А если найдем какую-нибудь красивую безделушку для одной крайне очаровательной темноволосой красавицы?» — вкрадчиво, вглядываясь в глаза Кучина, спросил я. «Красивый браслетик, золотой, с камушками. Представь, как она рада будет». И тут я понял, что попал в точку. Взгляд храмовника заволокло мечтательной дымкой, и он даже заулыбался, видимо, представив награду за подобный подарок. «Хорошо», — все-таки согласился он, — «но исключительно в целях исследований. После прорыва, северян мало осталось. Если нам удастся узнать что-то об их культуре и быте, то я согласен. Конечно, конечно, исключительно во благо науки», — тут же затараторил я. «Именно поэтому и забираю себе большую долю. Нужно спасать наследие предков. Ты посмотри на нашего командира, по глазам же видно, в первом кабаке все спустит. А я музей открою, люди ходить будут». Кучин кивнул, Правин довольно хмыкнул, и мы направились вглубь зала, поднимая в воздух взвесь вековой пыли. К сожалению, ничего полезного мы не нашли. Вскрыв около трех десятков каменных саркофагов, обнаружили внутри полуистлевшие тела мертвецов. Ткань на одеждах рассыпалась от малейших прикосновений, драгоценностей или других ценных вещей не было. При каждом покойнике было оружие, но для чего оно нам? Судя по всему, в отряде у каждого есть боевой проводник, а эти штуковины в разы лучше, чем самая изысканная работа любого искусного кузнеца. «Нет, Конечно, нам попадались всякие безделушки, вроде колечек медных или даже серебряных, но это не шло ни в какое сравнение с тем, на что мы надеялись. «Полночи коту под хвост», — разочарованно произнес Правин, облокотившись на последний открытый нами каменный гроб. «Ну ничего, зато Солерна будет довольна», — завистливо глядя на цепочку в руках Кучина, — сказал я. Кучин все-таки умудрился где-то нарыть действительно ценную вещь. Золотая цепочка утонченной работы, с кулоном в виде плетеного кольца, внутри которого находился фиолетовый камень. «Это да», — согласился со мной храмовник. Мечтательная улыбка с лица мужчины не спадала до того момента, пока мы не оказались у статуи женщины, как две капли воды, похожие на ту, что была выгравирована на двери. «И что дальше?» Правин, видимо разочарованный неудавшимся актом могильного мародерства, был немного расстроен. «Понятия не имею», — пожав плечами, направился ближе к статуе, чтобы ее рассмотреть. Все те же плавные, оживляющие камень, изгибы. Точно такая же точность в деталях, даже платье, укрывающее тело женщины, казалось мне настоящим. Подцепи невесомую ткань пальцем, и оно соскользнет вниз, оставив обнаженной свою хозяйку. На вытянутых костяных руках, скульптура держала пустую чашу. Осмотрев ее с разных сторон, ответил для себя, что поза в целом у нее странная. Складывалось впечатление, будто она на паперти. «Это Мара, богиня смерти», — зачем-то сказал Крест. «Это я уже понял», — Правин просветил еще у дверей. «Дальше что? Дар для богини смерти, жизнь, дать бы ему в лоб, чтобы по-человечески изъяснялся». Видимо, уловив мое настроение, Рыжий решил пояснить. «Кровь, суть жизни, наполни ей чашу. Должно сработать. Ну ни чихуа себе хуа, да тут литр не меньше. Самое обидное, что мне, за добровольное донорство, потом никто булочкой с шоколадкой точно не даст». Обернулся и понял, что просить своих спутников точно бессмысленно. Даже если они согласятся, после такой кровопотери бойцы из них будут так себе. Случись что, в нашей небольшой группе они представляют большую силу, чем я. Вот же, так, чашу нужно наполнить кровью, сказал вслух. Посматривайте по сторонам, если что, надеюсь, меня тут не бросите. Уверен, тут же забеспокоился Кучин. Может найдем крысу какую-нибудь или еще что? Вряд ли богине смерти интересна жизнь крысы. Со скепсисом отреагировал на предложение храмовника и добавил. Главное, чтобы ей не понадобилась вся кровь. Мою голову посетила мысль о том, что находящиеся в саркофагах тела, были теми, кто принес себя в жертву богине, и это совсем не радовало. В целом, это даже логично, не знаю, что это за место, но вряд ли бы здесь хоронили простых воинов или еще кого. К тому же, в саркофагах мы нашли тела не только мужчин, но и женщин. Я ни в коем случае не сексист, в мире магии, боевые способности человека вряд ли определяются только физическими параметрами. Но телам в гробах уже много лет, и мне кажется, что нравы были тогда посуровее. Вряд ли бы женщин брали в армию или в другие похожие структуры, а вот на роль жрицы жертв, вполне. Прогнав невеселые мысли, вынул из ножен свой сакс, приготовив бинты, освободил руку из рукава куртки, а затем полоснул по ней лезвием. Старался совсем не давить, только слегка прикоснуться к коже, но порез все равно оказался глубоким. Сжав и разжав кулак, убедился в том, что сухожилия в норме. Не хватало еще калекой остаться, хотя, в отряде имеется маг-целитель, да не один, но все равно лучше без перегибов. Держа руку над чашей, под внимательными взглядами Правина и храмовника, наблюдал, как моя кровь утекает в сосуд. Настроение испортилось почти сразу, потому как кровь насухо впитывалась в поверхность каменного потера. Голова начала кружиться, а ноги подкашиваться, но, несмотря на предостережение спутников, продолжил стоять на месте, пока из статуи не раздался голос. «Алло, меня слышно? Нарград, столица Крианской империи. Может, все-таки сходим куда-нибудь?» «Яна», прочитав имя на бейджи, спросил Денис. Молоденькая бариста кокетливо улыбнулась, но ничего не ответила, просто вручила стакан с его именем и оставила в одиночестве. «Эх», — раздосадованно произнес молодой человек, — «так и умру в одиночестве». Отхлебнув из стакана кофейный напиток, он откинулся на спинку своего стула и, сквозь большое окно витрины, стал наблюдать за прохожими. Несмотря на поздний час, народу на улице было много, столица не спит никогда. Бегут куда-то, суетятся, не успеют оглянуться, и жизнь пройдет. Сколько раз он видел эти сожалеющие глаза, — когда человека покидает последний вздох. Внезапно в кармане завибрировал телефон и, нехотя достав трубку, молодой человек ответил: «Чего тебе?» На экране высветилось имя дежурного. «Ден, ты где?» – взволнованным голосом спросил Сашка, молодой околит, совсем недавно допущенный до работы. «Кофе пью, у меня вообще-то обед». Денис уже хотел бросить трубку, но дежурный затараторил: «Быстрее в контору, тут такое». «Я не знаю, что делать, куратор не отвечает». В голосе парня слышались тревога вперемешку с волнением. «Конечно, не отвечает, ночь на дворе». «Ладно, сейчас буду, я в кофейне через дорогу», — раздраженно сказал Денис. «Только быстрее, кажется, времени почти нет». Дежурный повесил трубку, и из динамика стали слышаться только гудки. Поднявшись и забрав с собой стакан, Денис быстрым шагом направился к выходу. «Даже если там какая-то ерунда, нужно проверить, мало ли». Через минуту он уже открывал дверь здания, в котором находилось столичное отделение служителей Мары. Это в старые времена они были вынуждены скрываться и прятаться, но при нынешнем императоре их деятельность стала почти легальной. Новый монарх с пониманием относился к горячему нраву родов, привыкшим решать проблемы с помощью стали. Нет, вывески с надписью «Служители Мары», «Заказные убийства» и прочее на улице не было. Поклонение богине смерти по-прежнему считалось предосудительным, а убийства благородных все так же расследовались, но, зачастую, так и оставались обычными висяками. В конце концов, главный принцип организации – полный и безграничный нейтралитет. К ним мог прийти каждый, кто согласится заплатить цену, которую назначала сама богиня. Иногда это были деньги, услуги, а порой нечто куда весомей, кто знает, что на уме у богов. К тому же существовал ряд правил, за нарушение которых следовала неумолимая смерть. Поэтому, в целом, деятельность детей богини была полезна империи. Пока благородные грызутся между собой, льют кровь и ослабляют себя, императору не нужно беспокоиться о том, что кто-то может позариться на его место. «Разделяй и властвуй» – разумный и дельный подход. К тому же между безопасниками империи и убийцами существовал канал связи. Силовики сами нередко прибегали к услугам служителей для решения, так сказать, самых деликатных задач. Как говорится, если зло невозможно искоренить, его нужно возглавить. Спустившись на лифте в подвал, Денис быстрым шагом направился в зал, доверху напичканный современной аппаратурой. Тем колоритнее выглядела одна из стен зала, в нише которой находилась статуя Мары, с чашей для подношений в руках. «Привет», — протянул ему руку Сашка, дежуривший этой ночью у пункта связи. «Что у тебя?» — отхлебывая из стакана, сразу перешел к делу Денис. «В общем так», — почесав затылок, начал докладывать парень. «С нами вышло на связь одно из утерянных отделений на севере. У них какая-то срочная и важнейшая информация, требуют немедленно передать ее в орден хранителей сути и в безопасникам. Говорят, дело государственной важности. Сам понимаешь, я такие решения принимать не могу». «А во», — присвистнул Денис. «Именно», — вкратчиво отметил дежурный. «Ты же недавно там был?» — Денис кивнул. Командировку на север он хорошо помнил. «Так вот, они до сих пор на связи, но говорят, времени мало». «Хорошо», — сказал молодой человек и двинулся к статуе. «Слушаю». «Кто это?» — раздался молодой, кажется, даже знакомый голос. «Кто надо?» — парировал Денис. «Будем в вопросы играть или расскажите, что вам нужно?» «Да я», — говорит подполковник имперской службы безопасности Провин, «как слышно?» — представился другой голос. «Слышу отлично. Не знаю, кто вы, но ситуация из ряда вон», — заговорил тот, кто представился подполковником. «В промысловом поселке Дол обнаружен дикус, информация требует подтверждения, но источник надежный. Необходимо передать ее храмовникам и службистам. Мой код идентификации 268712. «Мужики, я сейчас сдохну», — произнес ослабевший молодой голос. «Терпи, Леха», — сказал ему Провин. «Как слышно? Прием». «Да слышу я вас», — отозвался Денис. Теперь уже его очередь пришла почесать затылок. Ситуация действительно из ряда вон. Кто-то вскрыл их законсервированное отделение, которое не пойми сколько было забыто, скорее всего с самого прорыва. Теперь еще и требуют связаться с безопасниками и орденом. Ошибки быть не может. Карта на стене, рядом со статуей, четко показывала, откуда идет сигнал. Это как раз в нескольких днях пути на север от поместья Громовых, в котором Денис был недавно. «Погодите-ка, как там этот службист назвал собирающегося отправиться в царство богини? Пригодилась монетка?» Сам не до конца веря в свое предположение, спросил Денис. «Какая монетка?» – непонимающе спросил Правин. «Мир тесен», – произнес слабый молодой голос. Громов, пораженно, одними губами прошептал Денис, а вслух добавил. «Хорошо, сообщение передадим, запись разговора ведется, так что ее тоже приложим, и это, вы бы уходили оттуда живее». Никакого ответа уже не последовало. Взглянув на карту, на которой были отмечены точки всех отделений, он не увидел горящей точки там, где она была раньше. Видимо, связь оборвалась, но главное, что сообщение они получили. Необходимо срочно связаться с главой, если охранная система отделения функционирует и в ней отдаст концы равный, службисты за это по голове не погладят. Или погладят, но перед этим эти самые головы заботливо отделят от тел. Слух о новом равном уже будоражит половину империи. Даже несколько особо жадных родов, ведущие свои дела на землях Громовых, приходили с новым заказом на наследника Севера. Естественно, были посланы так далеко, как только можно. Дураков среди убийц не было, чтобы пытаться взяться за равного. Такие люди – стратегический ресурс государства, а с государством нужно дружить. С этими мыслями Денис потребовал от дежурного скинуть ему копию разговора, а сам принялся набирать сообщение. Действовать нужно быстро, если все так, как они сказали, имперские псы не простят промедления, да и орден тоже. Ссориться что с первыми, что со вторыми, сродни прыжку с парашютом, без того самого парашюта. Да и страшилки про дикусов в империи все знают с детства, и окажись они правдой, в царстве богини может не хватить мест. Глава 13. Неврянск. Промышленный город на юге империи. Петька Чагин был человеком деятельным, но весьма невезучим. Каждое дело, за которое он брался, оборачивалось провалом. Вот и его последняя попытка оказаться в рядах предпринимателей, тоже не увенчалась успехом. Когда Петька уже хотел податься в бега, из-за нападок кредиторов, жаждущих вернуть свои деньги, судьба дала ему еще один шанс. Родной дядька, работающий в администрации Неврянска, согласился дать нерадивому родственничку возможность заработать на разборке завала, оставшегося после теракта проклятых сектантов. Быстро набрав рабочих, взяв под контракт с администрацией технику и получив все необходимые разрешения, Петька принялся за работу, но и тут все пошло не так. Сначала, из-за желания Чагина как можно скорее покончить с работой, из строя вышел один из бульдозеров. Строительная машина провалилась в огромный провал, некогда бывший подвалом многоэтажного здания. Затем, когда Петька распорядился с помощью крана достать трактор, стрела подъемной машины погнулась, чуть не придавив собой самого горе-начальника. После проверки надзорных органов, Петьку обязали устранить последствия всех происшествий и предупредили, что следующий подобный залет будет для него последним, даже несмотря на наличие влиятельных родственников. Поэтому, после того как Чагин лишился необходимой для работы техники, ему пришлось нанять еще больше рабочих, чтобы успеть завершить работу не то, что раньше времени, а хотя бы в срок. Петр Александрович, обратился к Чагину один из рабочих, подготавливавших площадку для очередной попытки достать бульдозер. «У нас почти все готово, можем хоть сейчас приступать». «Вы уже один раз приступили», — сердито произнес Петька. «Сам все осмотрю для начала, а то на вас, обалдуев, техники не напасешься». С этими словами Чагин двинулся к крыше угробленного бульдозера, которая всего на пару сантиметров выглядывала из-под земли. Обойдя провал с разных сторон, Чагин покряхтел, повздыхал и, отобрав каску у подчиненного, с которым пришел, решил проверить, достаточно ли крепко закреплены тросы, с помощью которых трактор должен был быть поднят наверх. Подойдя к краю, аккуратно ступая по остаткам железобетонной конструкции, Петька, опираясь на выступы и хватаясь за торчащие из стен металл, все-таки смог спуститься вниз. Осмотрев провалившийся в яму трактор, Чагин подергал ведущие под дно бульдозера тросы и решил под него заглянуть. «Ложкин, фонарик дай!» — крикнул Петька, когда его взгляд зацепился за темное пятно в стене, в которую уперлась задняя часть трактора. «Петр Александрович, я спущусь сейчас!» — прокричал ему в ответ тот самый строитель, который доложил Чагину о готовности вытаскивать бульдозер из ямы. На спину Петьки посыпались пыльные комья земли, а затем, прямо по позвоночнику, вызвав сильную боль, ударил твердый кусок бетона, который вылетел из-под ног спускающегося Ложкина. «Ложкин, чтоб тебя!» – закричал Чагин. «Сиди наверху!» «Но я!» – попытался что-то сказать застывший на полпути Ложкин. «Сиди, я сказал!» Петька потер ушибленное место на спине и повторил свою просьбу. «Фонарь давай». Через минуту рядом с Чагиным на землю упал длинный мощный фонарь, и взяв его в руки, Петька нажал на кнопку, освещая закрытую задницей трактора стену. «Хаем!» – выдохнул Петька, когда фонарь осветил провал. Дыра под трактором вела в заваленный подвальный этаж, где, по рассказам, был бой спецназа службистов с сектантами, после которого случился разрыв. Недолго думая, Петька, еще сильнее припав к земле, пополз в сторону лаза, держа перед собой включенный фонарь. Когда он дополз до провала, то сначала осветил его своим фонарем и, не заметив ничего подозрительного, протиснулся внутрь. Запашек внутри был не очень. С момента ужасного происшествия он, скорее всего, был первым и единственным человеком, который оказался в подвале обрушившегося здания. Снова поводив фонарем из стороны в сторону, Петька, морщась от скверного запаха, сделал первый робкий шажок вперед, за ним следующий и еще один. Так он и продвигался вперед, вырывая из тьмы все новые и новые детали подвала, пока не услышал еле заметный шорох. «Наверное, крысы», — подбадривая сам себя, прошептал Чагин. «А ну, брысь!» После этих слов внутри у Петьки все оборвалось, потому что, вместо шороха разбегающихся по углам грызунов, он услышал вполне громкий и отчетливый стон. «А ну, хватит шутить!» — заорал Чагин. «Если это кто-то из работяг решил над ним подшутить, то вышло у них не очень». Ноги у Петьки затряслись и полностью отказались его слушаться, а на лбу выступили крупные капли пота. «Поте!» — услышал Чагин слабый и неразборчивый голос. Взяв себя в руки и покрепче перехватив длинный фонарь, на манер палки, он все же сделал над собой усилие и заставил себя двинуться дальше, в сторону, из которой доносились обрывки слов. Разгоняя фонарем тьму, Петька обошел одну из колонн и за ней увидел валяющуюся на земле груду непонятно чего. Сначала Чагин подумал, что это свалка из мусора, но затем куча немного пошевелилась. «Гите!» — снова раздалось из-под кучи. Бедный Чагин чуть снова чувств не лишился. Он даже похлопал себя по штанам и груди в поисках рации, чтобы позвать на помощь. Естественно, никакой рации с собой у него не было, это же Петька. Снова борясь с собой, он маленьким шаркающим шажочком пододвинулся к куче и, светя на нее фонарем, смог разглядеть в ней очертания ног человека. «Ты там живой, что ли?» — спросил ошарашенный Чагин. «Пите!» — произнес голос из кучи. «Да я ж, ты это, слышишь, держись!» Отложив фонарь так, чтобы тот освещал кучу, Петька принялся освобождать человека, заваленного мерзкими и слизкими остатками какого-то монстра. Сдерживая приступы тошноты, подкатывающие к горлу из-за вони, от которой даже глаза слезились, Чагин все-таки справился со своей задачей и, когда, снова взяв фонарь в руки, осветил освобожденного им человека, тут же порядочно офигел. «Да ты из спецов», — прошептал Чагин, разглядывая форму и изможденное лицо лежавшего на полу человека. «Братец, ты держись, слышишь? Я сейчас, мигом на помощь кого-нибудь позову». С этими словами, Чагин бросился к дырке в стене и, высунув из нее голову, начал кричать рабочим, чтобы вызывали скорую и вообще всех, кого только можно. С помощью мата, угроз и обещаний всех кар небесных, Петьке все-таки удалось быстро донести до своих подчиненных всю важность его приказа, и, не давая никаких других объяснений, он быстро вернулся к обнаруженному им бойцу. «Сейчас все будет, парень, ты главное держись, слышишь?» Петька уселся рядом с ним на пол и, отложив фонарь в сторону, внимательно осмотрел. Черная форма, с желтыми полосами, вполне обычная для бойцов-безопасников, была вся в грязи. Ни знаков отличия, ни других примечательных деталей Петька рассмотреть не мог, кроме одной. Над левым плечом парня была нашивка в виде листа. «Маргаран на берегу ледовички. Ты как, живой?» Голос храмовника с трудом пробивался сквозь шум в голове. Не отвечая на его вопросы, призвал цепи, коснулся звеном до браслета, чтобы активировать пространственный склад. На пол передо мной, звеня стеклом, упал небольшой пузырек. Сил говорить не было, поэтому я кивнул на флакон Кучину. Храмовник ухватил его и, откупорив пробку, сразу же влил коричневое содержимое мне в рот. Полегчало, где-то через минуту, сказал я и попытался подняться. К моему удивлению, это мне удалось, даже головокружение и шум в ушах пропали. Несколько раз присев и попрыгав то на одной, то на другой ноге, отметил, что действительно чувствую себя вполне бодро. «Спасибо, хорошая баночка», — поблагодарил Креста за рецепт. «А-то, фирма веников не вяжет вообще-то», — тут же выдал мой квартирант. «Эти эликсиры, Под чутким присмотром Рыжего, я наварил вдоль и в приличном количестве. Всю посуду солярни изгадил, но сейчас понял, что точно не зря. Откат накроет где через 10 часов, но к этому времени мы будем уже на лодке. А ты действительно полон сюрпризов, парень. Правин подошел и хлопнул меня по плечу. Якшаешься с прислужниками богини? Нет, неприятные воспоминания о собственной смерти тут же заворочились у меня внутри, словно клубок скользких червей. А, что за мир тесен? Судя по всему, подполковник не собирался так легко от меня отстать. Долгая история, отмахнулся я, стараясь побыстрее сменить тему. Ну не рассказывать же ему, что, судя по всему, человек на том конце провода, пару недель назад отправил меня на тот свет, а спас меня артефакт, самого Торчина Громова, сделанный им почти 1000 лет назад. Боюсь, от таких новостей храмовник впадет в религиозный экстаз, а Правин точно отошлет меня от греха подальше. Ему и так достаточно странностей, что творятся вокруг меня. За нами, похоже, пришли, сказал я, наблюдая, как в глубине зала появились два небольших фиолетовых огонька. Поначалу принял их за те самые светящиеся шары, которые создали над собой Кучин и Правин, но быстро поменял свое мнение, потому что огоньков становилось все больше и появлялись они исключительно по два штуки, словно глаза. А я говорил, укоризненно произнес Кучин и призвал проводник. Из темноты, один за другим, шаркая по полу босыми ногами, теряя остатки истлевшей одежды и стуча сгнившими челюстями, стали выходить мертвецы. Промысловый поселок Дол. «Матвей Егорович, все готово, можем уже отплывать», — Громов-старший кивнул, скептически оглядывая небольшую лодку. Облупившаяся краска, обломанные перила бортов, скрип палубных перекрытий — все это не внушало доверия. Он обернулся к Макару и вопросительно уставился на него. «Все, что есть», — ответил тот на немой вопрос Громова. «Лучшие судна забрали службисты. Не вздумай мне палки в колеса вставлять», — угрожающе предупредил Громов. «Помилуйте, господин», — наигранно выставил перед собой руки Велихов. «Если бы не здоровье, я бы и сам с вами отправился. Дела семейные, прекрасно вас понимаю, у самого племянница та еще. Да мне плевать», — резко оборвал его Громов. «Смотри мне, Макар, с огнем играешь». После этих слов Матвей развернулся и направился по дощатому помосту на лодку. Проводив взглядом последнего члена из отряда хозяина севера, Макар развернулся и направился от пристани вглубь поселка. «Нужно послать письмо службистам», — думал Макар. Правин приказал докладывать обо всем подозрительном сразу в столицу, даже птичку магическую оставил. Макар и раньше слышал про ависов, но в том-то и дело, что только слышал. Эти пернатые плохо плодятся, да и ухаживать за ними тот еще геморрой, но в условиях севера такая птица просто незаменима. Ависы способны преодолевать колоссальные расстояния с невероятной скоростью, впрочем, чему удивляться. Среди магического зверья встречаются и более уникальные экземпляры с еще более выдающимися способностями. Отделение служителей Мары на севере. Кажется, их куда больше, чем было в тех саркофагах, нервно сглотнув, заметил Правин. А я говорил, снова завел шаманку храмовник. Палыч, что-то мне подсказывает, что даже если бы мы не тронули ни один гроб, эти зомбаки все равно повылазили, наспех поплотнее заматывая порез на руке, сказал я. Так, господин подполковник, ты берешь левый фланг, Палыч, на тебе центр, а я буду справа. Если что, быстро бегать все умеют. Ты, когда в командир заделался? Спросил Правин, уходя в левую сторону зала. Немноговато ли на себя берешь? В самый раз, хмыкнув, сказал я и отошел от храмовника вправо. Так что насчет бега, смотря от чего бежать, философски заметил Кучин, снова разминая шею и плечи. От большого бабах, сказал я и добавил, от очень большого. Мои спутники только кивнули, и каждый принялся готовиться к встрече с прущими на нас ожившими мертвецами. Вообще картина предстала перед глазами довольно жуткая. Казалось, что я стал главным героем одного из фильмов Ромеро. Первым в ряды мертвецов, к моему удивлению, врубился именно Правин. Смазанный силуэт мужчины метался внутри светящегося под ногами круга, превратившись в сплошную толстую линию. В очередной раз, позавидовав дару предиктора, поудобнее перехватил сакс, когда к моим ногам прилетела шевелящаяся зомбячья рука. Храмовник, размахивая своим молотом, буквально раскидывал мертвецов в разные стороны, нередко разрывая их на куски, своими мощными и ужасающими атаками. Глубоко вздохнув, решил не отставать от союзников и, призвав цепь, окутал ее сырой энергией из источника. В ту же секунду, К звону стали и глухим ударом металла о плоть, присоединился треск тысячи тысяч маленьких молний. Первый оживший воин упал с разрубленной головой, его ржавый изогнутый меч выпал из рук, но не достиг пола. Подцепив его цепью, швырнул прямо в грудь следующего мертвеца, одновременно с этим уклоняясь от разящей атаки другого. Парируя выпады мертвецов цепью и длинным лезвием сакса, отвечал им той же монетой. Каждый удар искрящихся звеньев скашивал несколько бледных фигур, оставляя после себя опаленные раны, а сакс, не замечая сопротивления, проходил сквозь иссохшую плоть, как скальпель сквозь масло. Враги падали под ноги, мешая мне продвигаться вперед. Из-за толпящихся тел, чистокола рук и лязгающих зубами безгубых пастей, я потерял из виду своих союзников. Иногда, сквозь звон металла и треск молний, до меня доносились глухие удары молота, и это придавало мне сил. В конце концов мертвецов стало так много, что, решив все поставить на кон, я применил первое атакующее плетение. Лезвие ветра мгновенно сорвалось с моей руки и пробило брешь в бесконечной толпе противников. За ним последовало следующее, а потом еще два. Ощутив силу, окунувшись в плавный поток энергии, переполняющий мое тело, я вдруг осознал, что способен на большее. Общий конструкт усиления напитал мышцы силой. Плетение воздушных щитов окутали пространство вокруг, и клинки мертвого войска больше не могли ко мне прикоснуться. Место у меня на спине, где покоился знак цепи, стало горячим. Казалось, что еще пара мгновений, и одежда на мне просто вспыхнет. Затем я почувствовал, как воротник куртки вдруг натянулся, и затем, оглушая звоном металла, на волю вырвались сотни черных цепей. Их звенья, с текущими по ним золотыми рунами, стали покрываться энергией. Одна за другой, каждая черная плеть заискрилась, а через мгновение они все разом врезались в тела мертвых врагов. Треск мириадов маленьких молний слился в один цельный звук и стал напоминать пение неведомой птицы. Следуя моей воле, цепи уничтожали орду, протыкая и разрывая на части, поднятых из могил воинов. С моих рук, одно за другим срывались лезвия ветра. Расширив область щитов, я практически лишил мертвецов способности двигаться и разил застывшие в пространстве тела своими мощными выпадами. Сила бушевала во мне, с каждым примененным плетением, казалось, что ее становится больше. Ряды мертвых воинов не иссякали, но я уже не считал их угрозой. «Крест, ты это видишь?» — обратился к рыжему, охваченный полным восторгом. «Не знаю, как я это делаю, но черт возьми, как же мне хорошо!» Ответом мне была тишина, и это насторожило, на рыжего не похоже. Когда я впервые смог окутать цепь молниями, крест был в полном восторге, а сейчас, когда мне удавалось творить такое, он почему-то молчал. Времени думать над этим не было, потому что орда навалилась на меня с новой силой. Подпираемые задними, передние трупы стали протискиваться сквозь выставленные щиты. Мне пришлось создать их еще больше и рубить головы и конечности с утроенной силой. Цепи продолжали свою темную жатву, лезвие сакса мелькало с потрясающей скоростью, даря восставшим воинам покой, но этого было мало. Место павшего занимали двое других, и конца волне мертвецов будто бы вовсе не было. Решив покончить со всем этим одним ударом, я полностью отдался энергии. Она проникла в каждую клеточку моего тела, сама суть стала частью меня, а я ее повелителем. Плотный воздушный вихрь поднял меня над толпой. Конструкт демиурга ветра, состоящий из сотни плетений, ткался с помощью десятка цепей, а я наполнял руны заклинания силой. Внизу, словно к своему божеству, орда тянула ко мне свои узловатые руки. Небо заволокло тучами, и столкновения плотных воздушных масс оглушали раскатами грома. Осознание собственной силы поглотило меня окончательно. Мое «я» перестало существовать, а все естество свелось к одной единственной мысли – слиться с энергией без остатка. Вокруг меня бушевал вихрь. Потоки воздуха подхватывали тела мертвецов, закручивая их в ужасающем танце. А в момент, когда конструкт демиурга был завершен, я услышал далекий голос. «Несиот», донеслись до моих ушей обрывки слов. Говорившего не было видно, его голос был мне знаком, но сейчас это было неважно. Еще немного, и цель будет достигнута, я стану частью энергии, и она поглотит меня. Отжидил. Снова послышался голос, а в следующее мгновение цепи перестали слушать меня. Они опали, словно гроздь безвольных плетей, и, свисая с моей спины, потянули меня обратно на землю, в лапы воинов, давно потерявших жизнь. Плотный поток воздуха все еще старался удерживать меня в небе, но в то же время, где-то на задворках сознания, я уже понимал, что что-то не так.